Вот уж и животина друг дружку давит. Это дезертирство, — отрезал Андрей. — Не-е-е, — Ковшов расстегнул забрызганный водой и обмерзший полушубок, вздохнул свободно. — Сам пришел, сам и уйду. Рука Андрея потянулась к кобуре. Ковшов не дрогнул, лишь посмотрел на револьвер и сказал глухо. — Не стреляй, Андрей, не бери грех на душу. И стал раздеваться. Не спеша снял полушубок, оленью безрукавку, склонившись, содрал гимнастерку. Оставшись в нижнем белье, босой, он отступил от темной кучи одежды, сказал негромко. — Не обессудь уж, угорел я, спасу нет. И пошел с кручи, проваливаясь в снег. — Ковшов! — крикнул Андрей. Рука подняла револьвер. Белая спина была вровень с мушкой. — Назад, Ковшов! Скулы сводило от напряжения. Ротный ступил на лед и по лыжне пошел к проруби. Красноармейцы, суетившиеся возле нарт, распрямились и замерли. Андрей выбежал на кромку берега, опустил револьвер. Люди у проруби машинально расступились, давая Ковшову дорогу. Тот присел на корточки, зачерпнул ладонью воды, глотнул, смочил голову и без всплеска нырнул в черный зрачок. Ошеломленные бойцы стояли, опустив руки, а на берегу у костра зашевелились, загомонили пленные и, теснее сгрудившись, заслонили огонь. Револьвер выпал из руки Андрея и повис на шнуре, касаясь земли. Березин, как во сне, поднял его, не отрывая глаз от проруби, и вдруг крикнул зло: «Дерябко! Пулемету! Чего рот разинул?» Дерябко, опомнившись, развернул пулемет торопливыми руками, заправил ленту. Толпа пленных окутывалась дымом невидимого костра. «Дайте мне! Мне дайте!» — вдруг закричал вожак примкнувших к отряду мужиков. «Я их сволоту! Я их... Дайте!» Он бежал к пулемету, орал черным ртом. За ним со страхом и с какой-то неуемной жадностью на белых лицах спешили, обгоняя друг друга, мужики. «Огонь!» — громко выдохнул Андрей. За стругов срывалась белая поземка. Снег касался горячего пулеметного кожуха и мгновенно исчезал. Ветер трепал и тяжело всхлопывал пустую патронную ленту. В год 1920. Он писал весь день и к ночи вдруг понял, что закончит намного раньше указанного срока. Он не подозревал, что можно так быстро рассказать всю свою жизнь, всего-то за считанные часы, что можно вспомнить и обдумать все, даже самое непонятное, найти причины каждого поступка, каждого поворота в судьбе. Иногда, описывая сложные ситуации своей жизни, Андрей ловил себя на мысли, будто он это уже когда-то писал и перед кем-то уже отвечал за все свои грехи и добродетели. После полуночи Андрей вызвал надзирателя. Тот молча принял бумаги, кивнул и закрыл дверь, загремел засовом. В холодной тюремной постели Березин так и не мог согреться. Сон пришел раньше, чем тепло. Он спал, а восход над городом отодвигал мрак, озаряя крыши домов, улицы и окна. Наконец свет достиг дна глубокого колодца тюремного двора и проник в камеру. Андрей не слышал, как отворили дверь, и поднял от подушки голову, когда Пруткин уже стоял над ним. — Мы ознакомились с вашим делом, — сказал тот, надев пенсне и открыв папку. — Но требуется некоторое уточнение. — Почему вы не зачитали приговор пленным? — Некогда было, — пожал плечами Андрей и сел. — Я всецело признаю свою вину. Последнюю фразу Пруткин словно не слышал. — У вас не было времени, потому что пленные могли в любую секунду бежать? — Нет, — оборвал Андрей. — Они не хотели бежать. Они предчувствовали расстрел. — То есть, как предчувствовали? Им кто-то сказал об этом? — Не знаю, они чуяли смерть, как животные ее чуют. А возможно, оценили ситуацию. — Хорошо, — согласился Пруткин. — А вы оценили ситуацию? — Да, я говорил, что признаю.